Я попыталась вырваться, но у меня ничего не получилось. «А из Астрахани к вам икру не везут?» — не унималась женщина. «Да ее вывести оттуда почти невозможно. Она там контрабандой считается. Кругом посты с милицией, да и закупочная цена дороговата». В комнату вошел второй администратор. Бодро поздоровался с Глафирой Петровной и доверительно взял ее под руку. «Пойдемте, Глафира Петровна, ваших сотрудников позовем. Что они по рынку разбрелись, как и дети малые? Мы ведь с вами всегда находили общий язык. Сейчас шашлычок организуем, сумочки продуктами набьем и корочки детям положим. Да и денежкой не обидим. Нам с санитарными врачами грех не дружить. Да и незачем тут с ревизией ходить. Зачем время даром терять? Лучше мы вам раз в месяц будем продукты поставлять, так сказать, паёк от нашего рынка». Шустрый парень быстро вывел Глафиру Петровну на улицу. А я осталась с тем типом, который, похоже, готов был меня убить. «Пусти, мне больно!» — попробовала я отцепиться от него. «Не пущу, сучка! Из-за тебя к нам санитары нагрянули!» «Сходи лучше в шашлычную!» — огрызнулась я. «А то вдруг ваши проверяльщики взятки не захотят брать!» «Возьмут!» «Куда они денутся?» «Запомни, взятки берут все. У каждого человека есть своя цена. Просто один стоит дорого, а другие по дешевке обходятся». На то эта тетка и стала санитарным врачом, чтобы взятки брать. «Какая же я все-таки дура!» — говорила мне мама. «Дочка, закончишь школу, поступай в медицинский институт, санитарным врачом станешь. Если бы я знала, что им бабки ни за что отстегивают, обязательно бы поступила. Чего мне тогда шмотки продавать? Пришла бы к тебе в белом халатике, шашлычков поесть, да черной икрой затариться. Я бы лично тебе шашлыков не дал», — усмехнулся мой мучитель. «А не дал бы, так я бы в раз закрыла твою шашлычную, составив акт, что в ней травят посетителей протухшим мясом», — процедила я сквозь зубы. «Кончай базарить, падла. Пошли, а то у меня уже голова от тебя трещит». «Куда?» — закричала я, упираясь. «Я в контейнер не пойду. Пусти меня немедленно, а то хуже будет». «Заткнись, дура, я тебя к Рашиду отведу». «К Рашиду?» «Конечно. Пусть он с тобой сам разбирается. Ему и скажи, кто тебя закапывал, кто машину сжег и квартиру ограбил. Мне лично некогда этим заниматься. У меня проверка за проверкой, только успевай поворачиваться. Но учти, Рашид строптивых не любит. Усекла?» «Усекла. Именно к Рашиду я сюда и пришла. Просто ты не с того начал. Такой мне счет предъявил, что любая бы из себя вышла». «Так я тебе в рублях подсчитал, а ты мне в баксах зарядила. Я же не виновата, что у меня доллары украли». Мы вышли из конторы и направились в противоположный конец рынка. Парень крепко держал меня за руку, ни на минуту не ослабляя хватку. «Пусти, дурак, никуда я не сбегу!» Наконец не выдержала я. «Мне и самой Рашид нужен». «Это для страховки. Ты там что-то насчет аренды говорила, да и про черный нал тоже. Короче, не в свои дебри полезла. У нас на рынке такие разговоры не любят. Я бы не советовал распространяться на эту тему, если жить хочешь.